Мария – Матерь Господа Иисуса. Имя Мария является сокращением и упрощением имени Мариам, известной всему еврейству сестры Аарона и Моисея. Имя это было очень популярно у евреев, и из Евангелия видно, что среди женщин, следовавших за Иисусом Христом, кроме его матери, были еще две Марии – Магдалина и Мария Иаковлева. Да и всем читателям Евангелия известна Мария, сестра Марфы и Лазаря. О Марии, матери Господа Иисуса, католики говорят и пишут очень много, а протестанты молчат. Мне кажется, это две крайности, которых надлежит избегать, ибо с одной стороны един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. 1 Тимофея 2 глава 5 стих. И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. С другой же стороны, Мария пророчествовала о себе. «Отныне будут ублажать меня все роды». Луки 1 глава, 48 стих. А «ублажать» означает почитать блаженную, счастливую, или, как ангел назвал ее, облагодатственную. Сомневающийся в этом или, что еще хуже, приравнивающий Марию, Матерь Иисуса, ко всякой обыкновенной женщине, нарушают Слово Божье. Первое. Сказание, что родителями Марии, Матери Господа Иисуса, были престарелые Иоаким и Анна, что Мария в трехлетнем возрасте была приведена в храм и посвящена Богу, что ангел приносил ей туда пищу, что по исполнении ей 12 лет она была обручена старцу Иосифу, все это взято из апокрифического Евангелия Иакова, иначе протоевангелия, о котором даже некоторые католические авторитеты высказываются, что в нем трудно отличить правду от вымысла. Это нужно знать и католикам, и протестантам. Из Нового же Завета нам известно о Марии следующее. Она жила в Назарете, небольшом галилейском городе, и была обручена Иосифу из дома Давидова. К ней был послан ангел Гавриил, который, придя к ней, приветствовал ее. «Радуйся, благодатная», более точный перевод «облагодатствованная». «Господь с тобою, благословенна ты между женами». Это было необычное приветствие, и Мария не знала, что думать и что отвечать. Тогда ангел сказал яснее и проще: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Смущенная и растиравшаяся Мария могла только сказать: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел ответил ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Удовлетворенная этим ответом, Мария смиренно сказала: «Си раба Господня, да будет мне по слову Твоему». От Луки 1 глава с 26 по 38 стих. Вот уже вторую тысячу лет некоторые спрашивают: как это возможно, чтобы от девы без участия мужчины мог родиться ребенок? Естествоведам хорошо известно, что среди насекомых и многих беспозвоночных животных существует так называемый партеногенез, то есть девственное размножение. Для людей, считающих Библию священной книгой, легче верить, если это хотят, что Бог родил или сотворил Иисуса Христа от Девы Марии, нежели верить, что Бог сотворил или родил Еву от Адама. Для меня легче верить, что Дева под воздействием силы Божьей забеременела и родила сына, нежели верить, что все живущее на земле произошло из предполагаемого, но лабораторно недоказанного протопласта. Изумленная дивной вестью, Мария, не откладывая, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, к своей родственнице, престарелой Елисавете, жене священника Захарии. Из 10 городов в колене Иудином, отданных священникам, только Хеврон и находящийся от него в 8 километрах Юта, расположены на склонах гор. В 4 веке царицей Еленой в Юте была построена церковь в память Иоанна Крестителя. Но теперь в Аин-Кереме, 7 километрах на юго-запад от Иерусалима, показывает и дом священника Захарии, и колодец, из которого Елизавета и пришедшая к ней Мария черпали воду, и пещеру, в которой Елизавета родила Иоанна Крестителя. Мария поспешила к Елизавете получить совет и указания. Много бед на земле происходит от того, что молодые люди пренебрегают советом старших. Но как только Мария вошла в дом Елисаветы и приветствовала ее, та исполнилась Духа Святого и громко сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Луки 1 глава, с 38 по 45 стих. Прежде чем Мария рассказала свои недоумения, Дух Святой через Елисавету дал ей окончательный ответ. Вдохновение охватило и Марию, которая произнесла: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Мария прославляла Бога и возвещала его дивные дела. Она оставалась у Елизаветы около 3 месяцев. Когда Мария возвратилась в Назарет, то прежде чем дошло до фактического бракосочетания, Иосиф заметил, что Мария беременна. Будучи человеком добрым и праведным, он задумался, как ему поступить. Огласить ее блудницей не хотел. Проще было тайно отпустить ее, то есть дать ей разводное письмо. А разводы в то время допускались по всякой причине. Матфея 19 глава 3 стих. Даже за неудачно приготовленный обед. Или потому, что нашел лучшую. Но когда Иосиф думал о разводе, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелист Матфей поясняет: «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка: Си дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Матфея 1 глава, с 13 по 23 стих. Получивший такое указание от Бога, Иосиф принял Марию как свою законную жену. Указ римского императора Августа, простиравшийся и на Палестину с Египтом, заставил Иосифа с Марией оставить Назарет и направиться в Вифлеем, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. От Луки 2 глава, с 1 по 7 стих. Это была не гостиница в теперешнем смысле и значении, а нечто вроде постоянного двора, восточный караван-сарай, куда принимали всякого. Это был большой дом с громадным двором, окруженный высокой каменной стеною. Более богатые и раньше прибывшие могли найти ночлег в доме, а беднейшие ночевали во дворе со своими животными. К таким, видно, принадлежали Иосиф с Марией. Вскоре после рождения ею младенца пришли с поля пастухи и рассказали о том, как явился им ангел Господень и возвестил, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Иисус. Пастухи рассказали, что после этого возвещения ангельский хор пел: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ангел даже указал им, что они найдут младенца в пеленах, лежащего в яслях. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. От Луки 2 глава, с 8 по 19 стих. Аминь.